Совершенно. Я остановился. Не выпьете со мной кофе? Я врач, и мне было бы любопытно обсудить с вами наш случай. Нет у меня никакого случая, буркнул я в ответ. Я просто присел тут на пару минут. Ничего подобного. Я видел вас вчера вечером, когда сам приехал сюда, 10-часовым из Нью-Йорка, сказал доктор. Вы сидели в той же позе. Вы были парализованы, не так ли? Я хохотнул. Ну, если вам так будет угодно, но только со мной все в порядке. Не знаю, что на меня такое нашло. Конечно, не знаете, зато я знаю. Я специализируюсь на различных видах физической иммобилизации. Вам повезло, что я сегодня утром снова здесь оказался. Нет, вы меня не поняли, я вывел вас из ступора, ведь так весело, сказал он. Держите. Он вынул из кармана полтинник и сунул его мне в руку, и я взял, прежде чем успел понять, что я делаю. Мне туда, в этот бар, нельзя, возьмите два кофе, и мы тут с вами посидим пару минут, подумаем, что делать дальше. Нет, послушайте, а что вас смущает? Рассмеялся он. Давайте, давайте. Я вас тут подожду. В самом деле, почему бы и нет? У меня своих денег хватит, начал было. Я протянул ему его полтинник, но он только махнул рукой и раскурил сигару. Давайте быстрее, спокойным, не допускающим возражений тоном, не вынимая сигары изо рта. Двигайтесь и поживей, если не хотите снова застыть. И не думайте ни о чем, кроме кофе, который я вас попросил принести. Ладно. Я развернулся и с достоинством направился ко входу в бар. Быстро захохотал за моей спиной доктор. Я покраснел и невольно ускорил шаг. В ожидании кофе я попытался вызвать в себе то чувство удивления в отношении как собственного недуга, так и незваного моего спасителя, которое по логике вещей должен был испытывать, но невероятная усталость, сковавшая и мозг, и тело, лишила меня способности удивляться. Я вовсе не хочу сказать, что состояние было неприятным. Некое подобие наркоза, едва ли не общей анестезии. И чувствовать такое мне, пожалуй, даже нравилось, хотя и не слишком. Вот только оно выматывало, как выматывает слишком долгий сон. И также не хватало сил сбросить с себя эту хмарь, как если бы проспал, скажем, сутки кряду и выбрался, наконец, из кровати. И в самом деле, как предупреждал меня доктор, именно тогда, не зная еще моего благодетеля по имени, я начал думать о нем с большой буквы «Д». Соскользнуть обратно в неподвижность прямо здесь, у стойки станционного буфета, оказалось до смешного просто. Я уже почувствовал, как начал закостеневать мой мозг, и только настоятельный императив буфетчика 30 центов, пожалуйста, вернул мне способность действовать. К счастью, потому что доктор никак не смог бы войти в бар для белых, чтобы оказать мне помощь. Я расплатился и благополучно донес бумажные стаканчики с кофе до скамейки. «Вот и славно», — сказал доктор, — «садитесь». Я замешкался, потому что стоял прямо напротив него. «Сюда!» — рассмеялся он. «С этой стороны. Вы прямо как ослик между двух опапок сена. Я сел там, где он велел, и мы стали прихлебывать кофе. Подспудно я ждал, что вот сейчас он начнет задавать мне всякие вопросы. Доктор, однако, меня попросту игнорировал. «Спасибо за кофе», — неуверенно.